Глава 16. «Мы же убили королеву», — нахмурилась Хильда. «С чего ты взял, что...» Вместо ответа я просто выдохнул облачко пара. При том, что в зиккурате в целом было куда теплее, чем на поверхности, где осень уже понемногу входила в свои права. А почему падает температура? Потому что кто-то забирает из пространства энергию. В темпе перезарядил Бергман магазином с серебряными пулями. Резерв последнего часа, так сказать. Я же не настолько богат, чтобы стрелять исключительно серебром. Я подошел ближе к туше мертвой королевы, понаблюдал, как Харз затекает в щели между каменными блоками. Просканировал все вокруг заклинаниями, банально прислушался и, честно говоря, надеялся при этом ничего не услышать. Ну, пусть это будет просто моя ничем не подкрепленная паранойя, просто пустая паранойя. Но я все-таки что-то услышал. Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип, скрип. И вроде бы ничего такого, но меня моментально бросило в холодный пот. Я осторожно двинулся на звук, обходя дохлого гейста и держа наготове автомат. Обошел развороченную башку королевы. И оказалось, что прямо под ней в постаменте имелась внушительная ниша, в которой покоился гроб, от которого явственно веяло той стороной. Снова гроб. Опять гроб. И что самое неприятное и непонятное, гроб в длину был сажений в полторы, сколочен из грубых черных досок и густо обмотан ржавой колючей проволокой. Колючей проволокой. И нет, я был практически уверен, что это не какой-то похожий артефакт предтеч, а банальная колючая проволока, которую изобрели всего лет 50 назад. А затем из гроба послышался скрип, как будто кто-то скребется изнутри. Неправильно. Все было неправильно. Слишком неправильно. Зачем ты только полез сюда, Конрад? Нахрена? Какие в задницу сокровища? Древние не хранили сокровищ. Они запечатывали то, с чем не могли справиться. Я уже молчу о том, что полвека назад кто-то смог проникнуть сюда, миновать всех гейстов и притащить сюда гроб с кем-то. Отец Марк. У меня по лбу скатилась капля холодного пота, но внешне я оставался абсолютно спокоен. Нужен ритуал экзорцизма, самый мощный. Стекающий по каменным стенам ниши Харз собирался вокруг черного гроба и втягивался через трещину внутрь. Скрип становился сильнее. «И быстро», — сказал я. «Ритуал нужен как можно скорее». «Что там вообще?» Все так же громко начал было экзорцист, подходя ко мне. Увидел, на что я неотрывно смотрю, сжимая цевью автомата. Осекся. «Алексей! Сюда! Живо!» Моментально закипела работа. «Нужна пентаграмма!» — начал раздавать указания отец Марк. «Большая! Точная!» «Мы займемся», — немедленно вызвалась Вилли. «Компас есть? Как с глазомером?» «Обижаете, ваше преподобие. Конечно, при себе. Да и с глазомером у меня все отлично». «Хорошо», — кивнул экзорцист. «Тогда действуйте!» «Может, проще сбежать?» — спросила Ольга. «Гейстов нет, королеву мы убили. Вернемся с подкреплением и справимся. Ну, с чем-то там надо справиться». «Не уверен, что проще», — я покачал головой. «Посмотри, этот гроб поставили не древние. Кто-то примерно полвека назад приволок сюда и установил его, миновав всех гейстов, а на такое не каждый способен. И зачем установил? Хотел сохранить то или того, что находится внутри? Или...» «Или даже он не мог с этим справиться», — понимающе кивнул Романович. «Оно вырвется», — сказал я, — «совсем скоро». «Откуда знаешь?» «Не знаю, но чувствую. Мы убили королеву Фремдеров, а в ней много Харза. Харз — это прах — это сила. Оно пробудилось и скоро вырвется». «Брат Конрад прав», — произнес отец Марк, доставая из рюкзака второго экзорциста разные амулеты и священные предметы. «Убийство чудовища пробудило...» «Пробудило нечто. У нас примерно полчаса. За это время можно либо преодолеть где-то половину зиккурата, либо...» «Дать бой», — кивнул я. «Да, брат Конрад, если тут заточен чернокнижник или демон, ему нужно нанести удар именно в момент пробуждения, пока он еще слаб». «А его не должен содержать сам зиккурат?» — спросила Ольга. «Он точно вырвется наружу, если ничего не сделать?» «Может, сдержит, может, нет», — пожал плечами отец Марк. «Кто знает. Я предпочту не рисковать. но вы можете попробовать уйти, пока мы с братом Алексеем постараемся задержать ту сторону». «Ну уж, дудки!» — фыркнула Хильда, мелом вычерчивая линии на полу и брезгливо отпинывая с пути ошметки плоти Гейста. «Винтеры не линяют с поля боя, бросая товарищей». «Вот-вот», — поддакнула Вилли, — «мы щит, что стоит между людьми и злом. Сестра, на 2 градуса левее». «Точно? Точно-точно. Веди линию на 2 градуса левее и без заусенцев». «Да знаю я, знаю», — проворчала Хильда, подравнивая линию и стирая неправильный участок. На какие-то изыски ни времени, ни возможности не было, так что приходилось использовать классику. Базовое построение по заключению и изгнанию демона. Разве что большое. Очень большое. Начерченное быстро и фактически на глазок. Не самое простое занятие без постоянной практики. У нас, слава Ормузду, такая была. Спасибо или легкой паранойе Райнхарда, или его непониманию, чему нас стоило учить, но учил он нас всему, что знал. А знал он много. В охотничьих дневниках егерей можно найти все, что угодно. От экзорцизма и монстрологии до алхимии и артефакторики. Отец Марк раздал нам ритуальные серебряные стилеты, у которых вместо гарды был фарвахар, а затем взял флягу с водой, отлил немного в крышечку и брызнул на себя. «Святая вода», — объяснил экзорцист, — «не повредит». После чего обрызгал и остальных, а затем положил флягу на пол. Ну и напоследок достал вторую фугасную гранату, в которой я опознал ручную бомбу Новицкого образца 1910 года. Лютая штука, такая по нынешним меркам считается бронебойной, то есть способной подбить бронеход. На момент изобретения же ею планировалось разрушать проволочные заграждения и вражеские доты, если под рукой не имелось тяжелого вооружения или штатного боевого мага. Закончив все приготовления, мы собрались за пределами построения напротив гроба и приготовили оружие. Скрип из гроба становился все громче и громче. «Что может нас ждать?» — спросила Ольга, сжимая в руке свой артиллерийский люгер. «Демон», — кратко ответил отец Марк. «Или не до конца сдохший чернокнижник». «Вроде Драуга?» «Драуга поставили тут как сторожевого пса», — сказала Хильда. «Этот наверняка хуже». «Намного хуже», — добавила Вилли. «Мы прижмем его святым ударом», — сказал экзорцист. «А вы бейте, чем можете. Всем самым мощным. Если знаете изгоняющие чары, используйте». «Это не первый демон, с которым мы сталкиваемся», — уверенно заявила Хильда. «Справимся. В Чердане же справились». «Вот только в Чердане у нас был бронеход и огнемет, а сейчас нет». Реальность пошла рябью. Оставшиеся тут и там лужицы Харза пошли волнами иголок. «Приготовились», — сказал отец Марк, вскидывая револьвер. А в следующий момент гроб буквально взорвался. И время остановилось. Обломки дерева и куски колючей проволоки замерли в воздухе. Нас моментально придавило аурой чужой силы, да такой мощной, что не получалось шевельнуться. Я не мог двинуть ни рукой, ни ногой, ни даже пальцем. Единственное, что получалось, следить глазами, как капли Харза начали медленно подниматься вверх. И как из ниши в постаменте появляется высокая тощая фигура, закутанная в рваный серый балахон. Причем было непонятно, то ли это одежда, то ли это часть самого существа. Беззвучно колыхающиеся лоскуты балахона были больше похожи на плоть, нежели на ткань. Голова была похожа на птичий череп с тонким и противоестественно длинным клювом, а вокруг нее появился ореол из костяных шипов. Костяной полумесяц появился и за спиной демона, а в двух длинных руках, составленных будто бы из одних костей, сверкнули 2 тонких, слегка кривых клинка. «Имя мне Авир, хирург той стороны», — прозвучало у меня в голове. «Вы потревожили меня, черви!» «Не очень-то и хотелось трогать тебя, тварь!» На птичьем черепе сверкнули 3 голубых огонька в пустых глазницах, и Афир уставился на меня. «Ты!» Снова прозвучало у меня в голове. «Проклятый, отмеченный, возжелавший! Как? Почему? Откуда? Ответы! Ответы погребены под плотью!» Полы балахона взметнулись вверх, и демон неторопливо заскользил в воздухе прямо ко мне. «Жизнь, поправшая жизнь, разжигает интерес. Ответы, ответы! Нужно разрезать, нужно понять. Разрезать, снять кожу, прощупать. Ответы погребены под плотью». Я начал изо всех сил превозмогать навалившееся на меня давление. линия за линией поднимая автомат. «То, что я делаю, милость для этого мира», — шепнул демон. «Милость. Путь к исцелению кровав и жесток, но он ведет к истине. К истине. Я знаю это». «Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть». «Спасение. Спасение любой ценой. Каждый порез, каждый миг страдания. Все ради спасения. Все ради истока Акаши». Висящий поперек груди Бергман смотрел стволом не на Афира, а чуть влево. Я понимал, что не смогу нацелить автомат прямо на демона, но мог кое-что другое. Я нажал на пусковой крючок. Сухо щелкнул выстрел, и пуля, обычная, не серебряная и не зачарованная пуля, ударила в лежащую на полу флягу со святой водой. Тонкий металлический цилиндр подпрыгнул, пробитый насквозь. Во все стороны полетели брызги. И привычный ход времени снова обрушился на меня. Афир издал оглушительный скрежет и скрестил перед собой клинки, когда его накрыло каплями святой воды. В тот же миг экзорцисты обрушили на него мерцающую серебряными сполохами волну искажения, отбросив демона назад. Следом открыли огонь и все остальные. Я всадил в Афира весь магазин серебряных пуль, которые врезались в тело демона, оставляя сочащиеся харзом гниющие и незаживающие раны. Хильда посылала пулю за пулей в нечисть, Ольга била из пистолета, а Вилли тщательно прицелилась, прежде чем выпустить первый заряд из магострела. Из ствола ее маузера вырвался поток разрушительной энергии, который Афир заблокировал скрещенными клинками, остановился, а затем взмахнул мечами и рассеял в пространстве. Нас отшвырнуло в стороны мощной ударной волной, и демон пошел в наступление. Орел костяных игл взлетел в воздух и полетел в нас. Я успел выставить щит, но иглы все равно почти смогли его продавить. Другим повезло меньше. Хильде слегка зацепила ногу, а Ольге — руку. От более серьезных ран их уберегла только отличная реакция. Экзорцисты обрушили на Афира новый святой удар, заставивший демона задымиться и снова оглушительно заскрежетать. А затем он мигнул и буквально исчез в воздухе. А в следующий момент снова появился рядом с отцом Марком и обрушил на него свои клинки. Сноп серебристых искр вылетел, когда мечи врезались в накрывший экзорциста мерцающий купол. Второй священник снова нанес святой удар, заставивший Афира покачнуться, а затем мощный взрыв отбросил демона назад. Вилли перезарядил магострел, на каменный пол со звоном упала дымящаяся винтовочная гильза. Я выстроил в воздухе перед собой печать изгнания, не классическую, разработанную лично мной, в которой соединились наработки европейских и азиатских экзорцистов. Швырнул ее в Афира, и того опутали серебристые цепи, которые, впрочем, тут же начали трещать, когда демон начал вырываться. Я швырнул в нечисть еще одно заклинание, заключившее его в несколько колец движущихся и горящих в воздухе рядом иероглифов. Новый выстрел из магострела выбил глубокий черный кратер на груди Афира. Экзорцисты опоясали демона еще одной печатью, которая зеркально отобразилась на полу. Отродье той стороны начало тонуть в камне. Неожиданно костяной серп за его спиной высвободился из магических пут и стремительно просвистел в воздухе, закладывая большую дугу. Ольга одним махом оказалась у меня за спиной, выставив щит и отбив прилетевший серп. Я изо всех сил держал заклинание, хотя это и было очень непросто. Афир был чудовищно силен, и в одиночку я бы его точно не остановил. Демон продолжил тонуть в камне, но затем вонзил в камень один из своих клинков и остановил свое погружение. Вилли выстрелила из магострела, и взрыв оторвал руку демона. Выпавший меч зазвенел по камням. Афир взревел, и вокруг него из пола вырвались черные колья, которые попытались разорвать опутавшие его цепи. Мне будто бы со всей дури врезали под дых. Из носа отчетливо потекла кровь. Я зарычал, но заклинание не отпустил. Вокруг нас начали вырываться из пола пучки черных кольев, а затем разлетелись в пыль. Но вместо них осталось полдюжины высоких скелетоподобных фигур с птичьими черепами вместо голов и вооруженные громадными серпами. Хильда как раз заряжала свой Спенсер, вставила один патрон, увидела появившихся врагов, достала из ножен на поясе штык, примкнула его к дробовику и бросилась к ближайшему противнику. Одновременно с ней в бой вступила и Ольга. Сестра присела, уворачиваясь от удара громадного серпа, выпрямилась и саданула нечисть в бок прикладом. Крутанулась на месте, подрубая штыком ногу отродья, а затем снесла ему голову зарядом серебряной картечи в упор. Ольга ударила копьем по ногам демона. Тот заблокировал удар серпом и сразу же контратаковал. Романович провернулась, подставляя спину, которую отродье немедленно и ударило. Принцесса перебросила щит за спину, заблокировала удар, довернулась и вспарывающим ударом отбила оружие противника. Швырнула щит, отбрасывая демона прочь, и взмыла в воздух, занося копье для удара. Демон отскочил назад, разрывая дистанцию, но Ольга швырнула копье ему вслед. Тот отбил его серпом, но Романович уже подскочила к отродью. Присела и проскользнула под ударом клинка полумесяца, а затем подсечкой уронила демона. Быстро вскочила на ноги, поймала копье и нанесла точный удар ему прямо в грудь, а затем швырнула щит и отсекла отродью голову. Тут на принцессу навалились сразу двое демонов. Один ударил серпом, целясь по ногам, а второй рубанул на уровне головы. Ольга подпрыгнула, уходя от первого удара, крутанулась в воздухе, отбивая щитом второй, довернулась и ударом ноги в голову с разворота отбросила одного демона, а у второго швырнула щит. Воздушный диск врезался тому в грудь, оставив сочащуюся харзом глубокую рану, скочил и снес голову первому отродью, пытающемуся встать на ноги. Приземлилась, поймала щит и приняла на него удар. Довернулась, превращая копье в короткий меч, и прорубила правый бок демона. Ушла от удара серпом, разорвала дистанцию, превратила меч обратно в копье и хлестнула им по ногам нечисти, опрокинув врага на пол. Рванула вперед, выставив перед собой щит. Враг успел подняться на ноги и взмахнул своим оружием. Ольга заблокировала удар щитом и ткнула перед собой копьем, пробившим насквозь тело демона. Выдернула оружие, крутанулась, отбила серп копьем вниз, а щитом перерубила руку демона. Еще один укол в грудь отродья, поворот, и лезвие воздушного копья снесло башку твари, которая немедленно начала распадаться в пепел. Сестра начала заряжать дробовик, потому что зачем драться в рукопашную, если врагов можно перестрелять издали? Неизвестно, было ли это известно призванным отродьям, но громадные серпы в их руках явно подгоняли демонов идти в ближний бой. Один из них налетел на Хильду, нанося удар своим оружием. Блондинка слегка отклонилась в сторону, на считанные линии разойдясь с изогнутым клинком. Чуть довернулась, крутанула в руках дробовик и подсекла штуком ногу отродья. Еще довернулась, ударом локтя сбила его руку в сторону, продолжила движение и впечатала приклад врагу в плечо. Пинком отшвырнула его прочь и выстрелила от пояса, снеся демону башку зарядом картечи. Ольга сошлась в бою с последним призванным отродьем. Кувыркнулась вперед, уходя от размашистого удара серпа, швырнула щит, который оставил глубокую рану на спине демона, двинулась вперед, заблокировала один удар копьем, приняла второй на прилетевший щит, крутанулась, рубанув бок чудовища, и неожиданно рванула вперед. Монстр ударил серпом, но Романович неожиданно взмыла в воздух и впечатала колено в птичий череп отродья. Башка демона с хрустом запрокинулась, и тот по инерции сделал шаг назад. Принцесса двинулась вперед, приняла на щит удар серпом, повернулась, сбрасывая серповидный клинок в сторону, а затем перерубила лапу отродья. Довернулась и с разворота впечатала сапог прямо в бок чудовища. Быстро рубанула крест-накрест копьем, и башка демона окончательно слетела с плеч, а его туловище оказалось развалено надвое. Но пользуясь тем, что мы все-таки немного отвлеклись на призванных подручных, Эфир смог высвободить вторую руку и с размаха вонзил меч в пол. От него кругом разошлась волна вырывающихся из пола каменных кольев. Я успел подпрыгнуть вверх, пропуская их под собой. Остальные поступили так же, ну, кроме Хильды, которая просто сделала в кольце кольев брешь ударом ноги. Бесполезная атака? Да как бы не так. Демон серьезно повредил начерченное построение и теперь довольно уверенно выбирался из каменного пола, в котором уже успел увязнуть больше, чем на аршин. «Кто вы такие, чтобы вставать на пути истины?» Снова прозвучало у меня в голове. «Черви! Жалкие черви!» «Я не смогу его изгнать!» Сквозь зубы выдавил отец Марк, отчаянно держа вместе с напарником свою часть магических оков. «Теперь не смогу!» «Да это-то понятно. Делать-то что теперь, а? Наша энергия рано или поздно кончится, а вот у черпающего ее на той стороне демона почти никогда». Вилли вскинула магострел, но я тут же остановил ее. «Стой! И его не убьешь, и пута взрывом разрушишь!» «А что тогда делать?» — спросила Мина, продолжая держать Афира на прицеле Маузера. «Без паники или страха», — сказала. «Винтер не из тех, кто паникует в таких ситуациях. Практически в любых ситуациях. Просто надо придумать, как справиться с очередной тварью». «А давайте его гранатой кончим!» Хильда оскалилась, лихорадочно заряжая в дробовик оставшиеся у нее в патронташах патроны. Я достал из кобуры револьвер и всадил в освобождающегося Афира серебряную пулю. На его груди появился небольшой, будто бы гниющий кратер, из которого начал сочиться харз. Ольга швырнула воздушное копье в демона, но эффект оказался куда хуже, чем от серебряной пули. Рана оказалась больше похожа на глубокую царапину, чем на что-то действительно опасное. «Ему эту гранату надо в брюхо затолкать», — скривился я. Отец Марк неожиданно сорвал с пояса свой стилет Фаравахар и метнул его в демона. Освещенный серебряный стилет мелькнул в воздухе, а затем вонзился прямо в грудь Афира. Причем хорошо так вонзился. Почти по самую рукоять. А где он воткнулся, там плоть начала обильно истекать харзом и натуральным образом гнить. Второй экзорцист метнул белую ветвистую молнию, которая попала аккурат в рукоять стилета. Фаравахар сработал по принципу громоотвода. Афира тряхнула. Демон даже не заскрежетал, а заскрипел на высокой ноте. «Все стилеты ему в грудь!» — отрывисто произнес отец Марк. «Мы взорвем рану, потом туда гранату! Ольга, Хильда, стилеты!» — начал раздавать команды я. «Вилли, граната!» «Конрад, когда ударю молнией, придется держать тебе!» — добавил экзорцист. «Сделаю!» Романович свой кинжал в ходе боя где-то выронила, но у остальных они были при себе. Хильда с принцессой быстро собрали у всех клинки, а затем подбежали к Афиру на какие-то пару сажений. Каждая из них с двух рук метнула стилеты прямо в грудь, и все они попали в цель. Демон взревел и попытался достать девушек мечом, но те бросились в стороны. «Сейчас!» — рявкнул отец Марк, и они с напарником ударили потоками белых молний. Демон уже не взревел, а натурально взвыл, когда его начало поджаривать святой магией через вонзившиеся в плоть клинки. А мне на плечи будто бы мешок каменная плита рухнула. Я покачнулся, но все-таки устоял на ногах. Афир теперь давил на меня и только на меня, и выдержать это даже при всех моих знаниях и навыках было очень тяжело. «Склонись!» — вновь начал ввинчиваться в мозг бесцветный голос демона. «Склонись! Склонись! Склонись!» Его голос начал превращаться в хор, на разные лады повторяющих одно и то же. «Склонись! Склонись! Склонись!» «Изыди!» — прорычал я, и давление немного ослабло. «Что, съел, урод? В эту игру можно играть дважды?» «Кровью и силой своей заклинаю и проклинаю!» — продолжил я. «Сгинь, пропади, изыди во тьму внешнюю на ту сторону! Я, заклинатель, приказываю тебе, умри!» Афира начала корежить и бить в конвульсиях, а вокруг вонзившихся ему в грудь стилетов расползалась дыра. Обычному созданию она бы уже дошла до сердца, но у демонов нет сердец. Стилеты начали один за другим со звоном падать на каменный пол. Вилли выдернула чеку, оглушительно свистнула, широко размахнулась и зашвырнула гранату аккурат в дыру в груди демона. Я оборвал заклинание и рухнул на пол. Остальные последовали моему примеру. Афир отбросил свой длинный клинок и схватился костлявой лапой за торчащую из раны рукоять гранаты. Взрыв. В отличие от Гейста, демона не разорвало на части, а буквально испепелило. Мгновение, и от него осталась только нижняя половина, которая превратилась в камень и начала рассыпаться в ничто. Экзорцисты обрушили на него изгоняющую печать, окончательно запечатывая все остатки потусторонней ауры и изгоняя демона прочь из нашего мира. «И ныне, и всегда, и вечно!» — прохрипел отец Марк. Сверху упал подброшенный взрывом белый череп, похожий на птичий, с неестественно длинным и тонким клювом. Пару раз прокатился по камням пола, а затем замер. Развоплощаться он явно не собирался, но и связи с той стороной в нем уже не было. «Да пребудет мир», — сказал я, — «с тем, кто мира был лишен».